Глава 12. Отец Бальбоа. Скудная тень от шелестевшей рядом магнолии никакого облегчения не давала. Скамейка в парке все равно раскалилась так, что инспектор даже через брюки ощущал исходивший от нее жар. Рохас утер пот платком. Да уж, это тебе не в кабинете прохлаждаться. Ну и лето. Такого пекла он давно не припомнит. А тут еще как снег на голову свалился этот падре Бальбоа, который чуть что сразу в суе поминает архиепископа. С одной стороны, все улики налицо, главный подозреваемый умер, и, казалось бы, дело можно закрывать. С другой стороны, хозяин бара, расположенного напротив дома Дуарте, утверждает, что Гонсалес весь вечер просидел у него за стойкой, отлучаясь только для того, чтобы еще раз позвонить в запертую дверь и, вернувшись ни с чем, заказать очередную порцию орешков. По словам бармена, Гонсалес покинул заведение буквально за 5 минут до того, как Мария Дуарте вернулась домой. Эти показания не очень-то вписываются в официальную версию. А теперь и сам архиепископ лично попросил инспектора не торопиться и провести расследование как можно тщательнее. А ссориться с его преосвященством очень не хотелось бы. К тому же поговаривают, что кардинал со временем имеет все шансы стать папой. Так отчего не оказать услугу его преосвященству еще до того, как он превратится в его святейшество? После-то всякий в лепешку расшибется, но ложка ведь хороша к обеду, не так ли? Рохас снова утер пот и принялся обмахиваться газетой. Он специально назначил падре встречу за пределами полицейского управления. Чем меньше глаз, тем лучше. Меньше всего он хотел, чтобы его обвинили в предвзятости. Тем более, что теперь придется задвинуть остальные дела и здорово повозиться, выясняя, есть ли алиби у каждого из членов совета. Ведь они все знали о встрече Гонсалеса и Дуарте. А в совете, между прочим, сплошь влиятельные люди. «День добрый, сеньор инспектор!» Зычно пропел падре чуть ли не в ухо задумавшемуся Рохасу и подсел рядом на скамейку. «Как вам погодка?» «И не говорите, падре, еще немного и начнем дымиться, аки грешники в аду». Священник с улыбкой перекрестился. «Не дай нам, Боже! Итак, я весь внимание». Тщательно промокнув лоб и виски платком, инспектор постарался принять как можно более важный вид. Его преосвященство может не волноваться. Следствие продлится столько, сколько нужно, пока они найдут виновных. Прошу передать, что я займусь этим лично. Прекрасная новость. Это еще не все. Вот подробный отчет по баллистике. Скопировать не могу, но можете пролистать. Падре надел очки и углубился в чтение. Ха, 9 миллиметров. А гильзы вы нашли? К сожалению, нет. А после предыдущих убийств гильзы находили? Тоже нет. Думаете, убийца всякий раз забирал их с собой? Совсем не обязательно. Преступник мог пользоваться револьвером. Понятно. Значит, гильзы могли остаться в барабане. Что-нибудь еще? Инспектор спрятал папку в портфель и наклонился поближе к Бальбоа, будто их могли подслушать. Не будем забывать, что в круг подозреваемых попали очень влиятельные особы. Дело приобретает весьма деликатный характер. Думаю, в такой ситуации нам не стоит прибегать к официальным каналам. И как же быть? Передайте его преосвященству, что до тех пор, пока не найдем доказательства, я буду негласно снабжать вас информацией. Полагаю, церковь сумеет ею распорядиться, если что. «С Божьей помощью!» — с улыбкой ответил священник. «Что есть власть?» — рассуждал про себя командор, сидя с бокалом красного вина на балконе с видом на башни собора Святой Марии. «Щит для слабых? Меч для сильных? Ключ, способный отворить любые двери?» Он отхлебнул вина и, поднеся бокал к глазу, словно в линзу попытался рассмотреть гранитную громаду Святой Марии. и без того вычурные очертания собора стали еще причудливее. А что есть вечность? Круг без начала и конца? Здесь и сейчас, бесконечно расширенный, да, везде и всегда? Ничто так не дополняет друг друга, как власть и вечность. Кто сказал, что власть недолговечна, а вечность неподвластна? Господи, только бы хватило времени. Ведь если верить онкологам, у него в распоряжении полгода от силы. Год. Всего-то. Чёртовы коновалы! Где же вы раньше были? Неужели после стольких лет бесплодных усилий и разочарований, наконец найдя то, что искал всю жизнь, он так и не успеет воспользоваться выпавшей на его долю удачей. Командор скрипнул зубами, нечаянно прикусив ободок бокала. Хрусталь не выдержал и раскололся. Острый, как бритва, край глубоко разрезал верхнюю губу. Кровь, смешиваясь с вином, хлынула на дно бокала, а в голове командора откуда-то из прошлого зазвучал рефрен из знаменитой песни Хосе Фелисиано «Ла Копа Рота», с героем которой приключилась похожая история. Примечание. Разбитый бокал. Испанский. Усмехнувшись и не обращая внимания на боль, командор с любопытством отхлебнул диковинный коктейль, едва ли не на четверть состоявший из его собственной крови, и прикрыл глаза. Хм, какой необычный букет. На манер сомелье, тщательно оросив получившимся купажом нёба и только потом сглотнув, он уставился на центральный портал собора «Врата прощения». Будет ли он сам прощен после того, что уже сотворил, и после того, что еще только собирается сделать? «Ну, что хорошего расскажешь, Григорий?» — с нетерпением спросил Лучков, входя в кабинет Красторгуеву. «Думаю, насчет глухонемых ты прав». Поправив очки, эксперт раскрыл объемистую книгу, лежащую на столе. «Вот, скажи, похоже?» На рисунке был схематично изображен человек, держащий ладонь с двумя растопыренными пальцами возле лица, и стрелкой обозначено направление движения руки. Жест означал «смотреть». «Точно, оно». Для верности Лучко попробовал повторить знаки, руководствуясь иллюстрацией. Он вполне удовлетворился результатом, за исключением одной маленькой детали. Несмотря на всю примитивность рисунка, было ясно, что ладонь на картинке развернута в противоположную сторону по сравнению с тем, что показывал Глеб. «Что-то не так?» — спросил Расторгуев, заметив колебания капитана. Лучко махнул рукой. «Знаешь, скорее всего, это я что-то напутал». «Так, полагаешь, жест не тот?» «Вроде тот, но...» Капитан объяснил эксперту природу своих сомнений. «Хм, с виду мелочь, конечно, но я на твоем месте поговорил бы с судопереводчиком, тем более что второго жеста, о котором ты упоминал, я так нигде и не нашел». «Вероника, мы же так толком и не отметили твой приезд», — спохватился забежавший на огонек Регаль. «А давайте-ка на днях возьмем и пройдемся по заведениям. Идет?» В оригинальном предложении Луиса прозвучало насторожившее Глеба слово «тапео». Примечание. Процесс потребления «тапос», испанский. Стоит заметить, что, хотя Стольцев и уважал испанскую кухню, он всегда обходил тему «тапос» стороной, считая это едой, недостойной настоящего гурмана. Примечание. «Тапос» — закуска, подаваемая в баре к алкоголю, испанский. Начнем с того, что Глеб еще с университетских времен ненавидел слово «перекус». «Есть так есть или не есть вовсе». Кроме того, выбор закусок, не дай бог, мог оказаться за барменом, а Глеб всегда предпочитал выбирать сам. Наконец, вся эта затея с тапос заочно представлялась ему чем-то вроде салат-бара, а салат-бар, как известно, вкусным не бывает и точка. В итоге, отведав немало изысканных блюд в традиционных испанских ресторанах во время предыдущих поездок, Глеб в силу заочного отвращения так ни разу и не заглянул ни в одно из заведений под названием «Бар де Тапас», которыми буквально обсижены любые места компактного проживания испанцев от малого поселка до столицы. По-видимому, соображения, из-за которых Глеб до сих пор не удосужился изучить популярнейший сегмент национальной кухни, столь явным образом отразились на его лице, что Луис обиженно насупился, а Вероника, успокаивающе хлопнув его по плечу, пообещала: «Не боись, не отравит». Кстати, Рамон это дело просто обожала. Сам процесс, который в испанском звучит как «ir de tapas», любовно называл «сходить за тапками». Помнится, сам Рамоша ходил за тапками не реже 2 раз в неделю. Примечание. «Ir de tapas». Испанский аналог выражения «сходить по пиву», только применительно к «тапас». Несмотря на то, что последний комментарий вовсе отбил у Глеба всякую охоту, пути к отступлению, похоже, не оставалось. Пришлось, скрипя сердце, дать согласие. Покончив с ужином и возблагодарив Господа за пищу, отец Бальбоа поспешил уединиться в своей комнате. Ему не терпелось обдумать все то, что он успел узнать из предоставленного Рохасом досье. Итак, убийца, похоже, действует не один. Начать с того, что все преступления против служителей церкви совершенно не схожи по почерку. Первую жертву убили одним единственным выстрелом в затылок. Из того самого ствола, что засветился в деле Дуарте. Затем из того же оружия расстреляли 2 священников, прямо-таки изрешетили пулями. Потом случилось 2 поджога. Инспектор уверен, что действует целая группа преступников. Но кто может так люто ненавидеть католическую церковь? Единственная зацепка — дата совершения преступлений. Нападения, не считая убийства Дуарте, всякий раз происходили 13 октября, а значит, каким-то мистическим образом связаны с разгромом тамплиеров. И, наконец, почему Дуарте застрелили неурочно, не в октябре, а в середине лета? Впрочем, убитый не был священником. Так кто же объявил войну в вере? Какая-то экстремистская реинкарнация воинства Христова? Месть через 700 лет — мотив, в который трудно поверить. А еще это странное заявление вдовы, которая теперь утверждает, что, когда она вернулась домой в день убийства, ее муж еще дышал. Он якобы даже успел ей что-то прошептать. Вот только она не разобрала, что именно. При этом Рохас уточнил, что скорая помощь привезла Дуарте в больницу уже мертвым. Так, может, бедной вдове всего лишь померещилось? Мысли Бальбоа вернулись к совету фонда «Историческое наследие» и его 5 членам, каждый из которых находился у Рохаса под подозрением. Все они были в курсе предстоящей встречи Гонсалеса и Дуарте, и даже если не убивали сами, то могли кого-то нанять или навести преступника на след жертвы. Эх, если бы знать, что именно собирался рассказать Гонсалесу Дуарте. Пещера, в которой фонд начал раскопки, еще столетия назад обросла преданиями и легендами. Все толедские дети наизусть знали эти сказки, но из-за сказок, как известно, еще никого не убивали. Тем не менее, кровь пролилась, и надо было срочно понять, по какой причине это случилось и по чьей вине. Падре раскрыл тетрадь и, щелкнув ручкой, вывел жирную 1. Под этим номером в его списке будет фигурировать председатель совета Рафаэль Мартин. Кроме чисто административных обязанностей, его главной задачей был поиск спонсоров для проектов фонда. Как говорили, к этому занятию у Мартина был врожденный талант. Именно поэтому он и возглавлял совет уже 3-й срок подряд. Регулярно посещает мессу, богат, удачлив. Зачем ему мараться? У него и так вроде все есть. Хотя богатства много не бывает. Вторым в списке священник поставил Луиса Регаля. По общему мнению, фанатично предан науке. Говорят, Луис в свое время даже отказался от престижной должности в Мадриде ради раскопок в Толедо. Близко дружил с Гонсалесом. По мнению инспектора, был искренне опечален его смертью. Живет с виду весьма скромно, куча книг, да сильно подержанный сиат, вот и все богатство. Впрочем, это еще не говорит о бескорыстии, скорее, черта характера. В церкви появляется редко, что называется, по праздникам. Учитывая, что Регаль торчит на работе по 12 часов 7 дней в неделю, это неудивительно. Под третьим номером Бальбоа записал Хосе де ла Фуэнте, главного знатока старого Толедо. Этот энергичный 65-летний ветеран испанской археологии уже более 20 лет возглавлял местный археологический музей, а также занимал несколько почетных должностей, в том числе входил в совет фонда, причем считался одним из самых активных его членов. Был знаком с Дуарте, как, впрочем, и почти все остальные. По словам приходского священника, не пропускает ни одной службы. С виду совсем не похож на того, кто способен пойти против церкви, да и возраст уже не такой, что пора больше думать о душе. Номер 4. Сусанна Чавес, вице-мэр города. Все в один голос говорят, что стерва. А с другой стороны, как еще женщине прорваться на такую должность? Это еще не повод ее подозревать. При мэрии существует муниципальный совет охраны памятников старины, его как раз и возглавляет Чавес. Именно поэтому ее ввели в состав совета фонда. Госпожу Чавес никогда не видели в храме, это плохо, хотя, к сожалению, таких нынче становится все больше. Наконец, сам Рамон Гонсалес. Один из тех, кого в свое время звали «Ниньос де ла Герра». Примечание. «Дети войны», испанский. Отец Бальбоа лично знал пару семей, разорванных той страшной войной на две части. Родители в Испании, дети в бывшем СССР, откуда им долгие годы силой не позволяли вернуться. А по всей стране таких семей были тысячи. Вот уж воистину трагедия, достойная Шекспира. Падре был немного знаком с Гонсалесом при жизни и не очень-то верил в его виновность. Нет, конечно, у Рамона были свои слабости, он слыл неисправимым бабником, но это совсем другое, пусть даже и небогоугодное дело. Тем не менее, Рохас упорно продолжает считать Гонсалеса основным подозреваемым. Ну зачем было Гонсалесу во всеуслышание объявлять о намеченной встрече с Дуарте, если он собирался его убить? И вся эта история с галстуком тоже представляется весьма шаткой. Как бы там ни было, Рохас уверен, что выводить Гонсалеса из числа подозреваемых пока рано, и определенные основания на это у инспектора есть. Во-первых, Рамон жил в Мадриде в то время, когда там произошли убийства священников. Да и смерть монаха тоже случилась неподалеку. Во-вторых, если придерживаться версии семейной вендетты, не стоит забывать о том, что дед Рамона, Хосе Гонсалес, не только воевал в рядах республиканцев, но и прослыл беспощадным мстителем, воздавая по заслугам старому режиму за все совершенные и мнимые грехи. Падре принялся машинально перебирать лежащие на столе четки. Да уж, то было ужасное время. Бальбоа много раз слышал от братьев во Христе леденящие душу воспоминания о самых черных днях испанского духовенства, таких как 6 ноября 1936 года. Тогда в Мадриде республиканцы поставили к стенке более 200 священников и монахов только за то, что те отважились надеть сутану. И таких окаянных дней было много, слишком много. Бальбоа вздохнул, вознес Пресвятой Деве молитву за умягчение злых сердец и, отложив четки, еще раз внимательно перечитал свои записки. Да, зацепиться пока не за что. но он обязательно найдет негодяя. С помощью Рохаса или без.